Глава 17. Укус незнакомки. Алекс. Безумные купидоны заявились вовремя. Алиса проводила их ко мне и закрыла дверь. Мне сразу захотелось услать ее куда-нибудь подальше, чтобы она, не дай бог, не подслушала. Хотя как она может это сделать? У нас толстые стены и плотные двери. Хватит параноить. «Как ваши дела?» — спросила Ева, усевшись на стул для посетителей. Со своей задачей я справился. Я полез в портфель, достал все 30 папок. «Вот эти мне предварительно не понравились», — сказал я, отодвинув половину в сторону. «А с этими хотелось бы познакомиться поближе». «Отлично». Ева придвинула к себе выбранные мной папки. Лев протянул руку, взял первую. Первой лежала Василиса. Мне показалось, что Купидон поморщился, когда увидел имя на обложке. Точно показалось. С чего ему морщиться? «Что теперь?» — поинтересовался я. «Теперь вам нужно пообщаться с претендентками». «Но как вы это организуете, если они не подозревают ни о чем? Признаться, этот вопрос не давал мне покоя последние пару дней. «Есть несколько вариантов», — сообщила Ева. «Но сначала поговорим о следующем этапе». «О следующем?» «Да. Сейчас у нас есть 15 претенденток. После общения отсеется, ну, допустим, половина. Может, больше, может, меньше». «Ага», — кивнул я. «И тогда нужно будет устроить общую встречу». «То есть собрать их вместе? Зачем?» «В сравнении и во взаимодействии лучше выявляется межличностная аттракция. Психологический факт». «Не могу утверждать, что я четко понял, что она имела в виду. Но ладно. Купидонам виднее. Они психологи и вообще спецы. Но как они собираются все это организовать?» «Мы предлагаем устроить благотворительную акцию». «Чего?» «Сейчас объясню. В нашей подборке разные девушки по социальному положению. Вы сказали, что для вас оно не имеет значения». «Ну да». «Поэтому не так просто найти что-то, что их легко объединит. Например, с предыдущим клиентом мы устраивали лотерею. Призом была поездка на Мальдивы. А все претендентки якобы прошли в заключительный этап розыгрыша». «Интересный подход», — высказался я. «Но среди ваших претенденток есть девушки, которые без проблем могут поехать на Мальдивы в любой момент». «Да. Я помню, в папке были и дочери состоятельных банкиров, и наследницы состояний. С некоторыми из их папаш я даже встречался по работе. Но были и скромные студентки. Василиса, например. Живет в бабушкиной квартире, учится, работает, да еще и помогает животным в приюте». «Но все же есть кое-что, что их объединяет». «Все они должны понравиться мне». «Любовь к детям», — выдала Ева. «Точно, это важный пункт». «Поэтому мы с вами организуем благотворительную акцию в поддержку детского дома. Будет концерт, бал, сбор денег». «И вы пригласите претенденток». «Каждая из них попадет на бал своим путем. Индивидуальный подход. Но в итоге все соберутся вместе. Вы выступите организатором и спонсором. Они будут вашими помощницами». «Ого! Только и смог выдавить я. Действительно, прекрасная идея. Отличный способ кого-то узнать получше, сделать что-то вместе, что-то сложное и масштабное. Да, купидоны дело знают». «Это следующий этап», — вывел меня из задумчивости голос Евы. «А сейчас давайте обсудим предыдущий. Алиса. Сегодня пиарщики приходили к Алексу, то есть к Александру Юрьевичу. Он их ждал, так что задерживаться в приёмной им было незачем, но они задержались. Вернее, он, Лев, поздоровался со мной. Я ответила на приветствие. А потом он уставился на меня, как будто я какая-нибудь Джоконда в Лувре. Это так его симпатия проявляется? Странно, очень странно. Он меня просто разглядывает. Не улыбается, не пытается флиртовать. Никогда не видела, чтобы личный интерес проявлялся таким образом. Мне было неуютно под его взглядом. Но, к счастью, экзекуция длилась недолго. Спутница утащила его в кабинет шефа. Они торчали там больше часа, а когда вышли, я быстренько вскочила и спряталась за дверцей шкафа, как будто ищу там что-то важное. Мне не хотелось снова оказаться под сверлящим взглядом льва. Вскоре после того, как удалились пиарщики, ушел и мой новый босс. До конца рабочего дня было еще 3 часа, но Глеб Максимович меня предупредил, что у Васина облегченный график. Он, видите ли, вообще не переносит сидения в офисе. Творческая личность, генератор идей, привык жить вольно. Но сейчас его присутствие необходимо компании. А потом все вернется на круги своя, так что это моя работа временная. Когда Васин снова уйдет в свободное плавание, я, надеюсь, наконец решусь попроситься в дизайнерский отдел. После полного неожиданности и волнений рабочего дня я мечтала полежать в ванне, выпить ромашкового чаю, завалиться с книжкой в кровать. Но Вика коварно вмешалась в мои планы. «Мне нужна твоя помощь», — заявила она. «Всегда готова. Мы идем в клуб». «Нет. Он придет с друзьями. Я сказала, что приду с подругой. Это не свидание. Пока. Но я надеюсь, что после этого у нас все-таки будет настоящее свидание». «Эй, притормози», — взмолилась я. «Кто он?» «Андрей, я тебе рассказывала». «А, да. В тот день, когда я сбежала из мрака, она там познакомилась с неким Андреем. Но это было 100 лет назад». И с тех пор о нем ни слуху, ни духу. «Он нашел меня в ВК», — поделилась Вика. «В общем, мне все же пришлось ехать с ней в клуб. На этот раз на такси. Мы теперь состоятельные дамы. Я же недавно получила премию». Самое неприятное заключается в том, что мы снова поехали в мрак. Мне этот клуб совершенно не нравится. Я бы предпочла любое другое место. Но выбирала не я. Встреча с этим загадочным Андреем, который внезапно объявился больше, чем через месяц, была назначена именно там. А я никак не могла отказать подруге в поддержке, ведь она столько для меня сделала. Алекс. Совместными усилиями мы с Купидонами выработали план действий. Надо сказать, они предлагали множество вариантов. Среди них были совершенно безумные. Понятно, откуда у них такое название. Например, загримироваться и встретиться с каждой из девушек в разных образах. Инкогнито. «Некоторые из наших клиентов с удовольствием пускаются в эту авантюру», — сообщила Ева. Лев только усмехнулся. Он вообще почти ничего не говорил. Зато на его лице отражались разные эмоции. «Я не буду гримироваться», — сразу заявил я. «Тогда мы можем сразу раскрыть карты, и вы выступите организатором благотворительной акции, побеседуете с каждой претенденткой, а потом мы мягко откажем тем, кого вы не выберете». «С каждой. 15 девушек. То есть минимум 15 часов». «Думаю, больше. Закладывайте время на дорогу и на разные непредвиденные ситуации». «На дорогу? То есть встречи будут проходить не здесь?» «Первая встреча лучше проходит в знакомой обстановке. Поверьте, это действительно так». «То есть я должен ехать куда? К ним домой?» «Конечно, нет. В институт, на работу». «У меня нет столько времени». «Тогда мы можем предложить вам вариант опосредованного взаимодействия». «Чего?» Опять Ева вставляет непонятные термины. Видимо, чтобы окончательно меня дезориентировать. «С девушками побеседует кто-то другой, а вы будете наблюдать все в прямом эфире и даже сможете подсказывать вопросы». «То есть будут камеры и микрофоны?» «Скрытые». «Ну вы даете. Восхитился я. Просто какая-то игра в шпионов». «Значит, в этом случае я обойдусь 15 часами?» «Около того. Если не сможете присутствовать в прямом эфире, будет запись. Но тогда, естественно, вы не сможете подсказывать вопросы». «Понял. Во что я ввязался? Это вообще законно? Съемки, запись, выбор невесты среди девушек, которые ни о чем не подозревают и, возможно, вообще не желают замуж?» Признаться, когда я сидел дома, размышлял обо всем, представлял, через что мне предстоит пройти в ближайшие недели, у меня возникло желание все отменить. Отказаться от этого отбора. Это же бред какой-то. И да, я вполне могу все остановить. Выплачу купидонам щедрую компенсацию за беспокойство и не буду никого выбирать. Просто узнаю адрес и телефончик Василисы. А что, неплохая идея. Возможно, я так и сделаю. А пока в клуб. Макар, как ни странно, изъявил желание сегодня расслабиться. Составлю ему компанию, проветрю старого пердуна. Давненько я не бывал в клубах. С тех самых пор, как Глеб объявил о своей помолвке, и мы с ним напились. Ладно, напился я один. Потом было так плохо, что до сих пор не хочется смотреть на алкоголь. Но один бокал я, пожалуй, осилю. Надо же Макара поддержать. Что-то он сегодня смурной. «С женой поссорился?» — спросил я. Он только махнул рукой и залпом опрокинул в себя стакан. «Так, похоже, сегодня я буду его нянькой». Мрак был вторым на очереди. Мы завалились в вип-зону, Макар снова заказал виски. А на меня нахлынули давно забытые воспоминания о таинственной незнакомке. «О, свет выключили. А вдруг?» Я неожиданно для самого себя рванул к лестнице. Там кто-то был, девушка, поднялась на 3 ступеньки и стоит. Прячется от толпы. Неужели она? С гулко бьющимся сердцем я сделал шаг вниз. Через 2 секунды я оказался почти рядом с ней, всего на ступеньку выше. В темноте обоняние обостряется, и я сразу почувствовал знакомый, хоть и давно забытый аромат. Весна, цветы и апельсины. Это она, точно она. Я шагнул вниз. Она резко обернулась, а я не удержался и заключил ее в объятия, как трепещущую птичку. Но в этот раз все было по-другому. Она замерла всего на секунду, а потом начала вырываться. Птичке хотелось на волю. Она колотила ладонями по моей груди, но я не разжимал рук, сплетенных на ее талии. Наконец-то я ее нашел и ни за что не отпущу, пока не узнаю номер телефона. «Отпусти меня! Я сейчас начну кусаться!» Страшная угроза. Я улыбнулся. А потом, сам не знаю, как это случилось, я наклонился и поцеловал ее. Ее губы были мягкими, упругими и в первые секунды податливыми. Это было волшебно. И тут она меня укусила. И довольно чувствительно. Я отпрянул, и в эту секунду мелькнула яркая вспышка. Я успел разглядеть укусившую меня девушку во всех подробностях. Да, она пахла цветами и апельсинами. Да, когда я ее обнимал, мне казалось, что я держу в руках трепещущую птичку. Но ее волосы не были длинными, они едва достигали плеч, слегка завивались и были рыжими. Невозможно поверить в такое совпадение. Но это была моя новая секретарша, Алиса. «А... Алиса?» Проблеял я. «Алекс?» Удивленно и возмущенно воскликнула она. «Извини, быстро нашелся я. Я обознался». Она фыркнула и в мгновение ока спрыгнула с лестницы и растворилась в толпе.